Глава третья. Смит находился всего в двух шагах от мистера Филлена, и на миг ему показалось, что он сможет поймать хозяина. Но шок от того, что старик не только встал с кресла, но и сам пошел, почти побежал к двери, парализовал Смита. Уже много лет мистер Филлен не двигался так быстро. Когда Смит все же добрался до балкона, ему оставалось лишь закричать от ужаса и беспомощности при виде того, как тело мистера Филлена, беззвучно кружась и мотаясь из стороны в сторону, летит, делаясь все меньше и меньше, и, наконец, шмякается о землю. Не веря собственным глазам, Смит следил за ним, вцепившись в перила, потом начал плакать. Джордж Стефорд добежал до балкона почти одновременно со Смитом и тоже не мог ничего изменить. Все произошло поразительно быстро. Во всяком случае, прыжок. Что касается падения, оно, казалось, длилось по меньшей мере час. Мужчина весом 150 фунтов падает с высоты 300 футов менее чем 5 секунд. Но Стефорд позднее рассказывал, что старик летел целую вечность, кружась на ветру, словно перышко. Тип Дурбан подоспел на балкон уже после Стефорда и видел лишь, как тело упало на вымощенный камнем пол патио между центральным входом и закругленной въездной аллеей. Почему-то Дурбан держал в руке конверт, который бессознательно схватил со стола, когда бросился ловить старика Троя. Здесь, на ледяном холоде, он показался гораздо тяжелее. Глядя вниз, тип словно видел сцену из фильма ужасов. Первые зеваки начали стягиваться к месту происшествия. Полет Троя Филлена не произвел впечатления высокой трагедии, о чем он мечтал. Вместо того, чтобы парить, как ангел, напоминая в своих развивающихся одеждах белого лебедя, вместо того, чтобы совершить свое смертельное приземление на глазах у пораженного ужасом многочисленного семейства, которое, по его замыслу, должно было как раз в этот момент покидать здание, он упал перед скромным клерком, возвращавшимся из бара после затянувшегося ленча. Тот услышал голос, поднял голову и в ужасе увидел, как с верхнего этажа сорвалось бледное голое тело с развивавшимся вокруг шеи белым полотнищем, напоминавшим простыню. Оно шлепнулось на камни неподалеку от клерка с глухим стуком, естественным при падении с такой высоты. Он подбежал к телу как раз в тот момент, когда охранник тоже рванул к месту происшествия из своей будки у входа в Филлен Тауэр. Ни клерк, ни охранник прежде никогда не видели хозяина, поэтому в первый момент не поняли, чей труп лежит перед ними. Тело было окровавленным, скрюченным и обнаженным, если не считать скомканные простыни, обвивавшие руки. Мистер Филлен был определенно мертв. Для идеального исполнения замысла Трою следовало задержаться еще на полминуты, потому что находившаяся на пятом этаже Тайра Рэмбл, доктор Тишин и куча адвокатов именно спустя 30 секунд показались в дверях. Увидев на камнях труп старого Троя, Тайра закричала не от любви, не от боли утраты, а от шока. Это был пронзительный, дикий крик, который услышали даже Снит, Стефорд и Дурбан, находившиеся на 14-м этаже. Рэмбл остался невозмутимым. Дитя телевидения и любитель видеоигр, он с интересом смотрел на запекшуюся кровь. Отойдя от потрясенной матери, он опустился на колени возле мертвого отца. Охранник решительно положил руку ему на плечо. «Это Трой Филлен», — сказал один из адвокатов, склонившись над трупом. «Не может быть», — произнес охранник. «Господи!» — воскликнул клерк. Из дома выбегали все новые люди. Джейни, Джина и Коуди с их психиатром, доктором Фло и адвокатами были второй группой родственников, появившихся на сцене. Никто из них не упал в обморок, никто не кричал. Они стояли плотной группой в стороне от Тайры и ее приспешников, и, как все прочие, глазели на бедного Троя. С прибытием другого охранника, взявшего ситуацию под контроль, закрякала рация. Охранник вызывал скорую. «Она уже ни к чему», — заметил клерк, считавший себя самой важной персоной, поскольку первым оказался на месте происшествия. «Вы хотите увезти его в своей машине?» — поинтересовался охранник. Рэмбл наблюдал, как кровь из страшных ран струится по изгибам тела и стекает к замерзшему фонтану и гнезду флагштока, находившемуся неподалеку. В этот момент опустился открывающийся в атриум лифт, и из него вышли Лилиан и первая семья Троя. Поскольку некогда Ти-Джею и Рексу было позволено иметь офисы в этом здании, они припарковали машины позади дома, и вся группа повернула налево. Но тут от центрального входа послышался вопль. Мистер Филлен выбросился из окна. Они тут же развернулись и через переднюю дверь выскочили в патио, где и увидели Троя, лежавшего возле фонтана. Ну что ж, по крайней мере, теперь не нужно было ждать, когда опухоль сделает свое дело. Около минуты понадобилось Джошуа Стефорду, чтобы оправиться от шока и вспомнить, что он юрист. Он дождался, когда внизу появилась третья и последняя в порядке выхода семья, и попросил Снида и Дурбана войти в помещение. Камера продолжала работать. Снид повернулся лицом к объективу, поднял правую руку, поклялся говорить правду, а затем, давясь слезами, рассказал, чему стал свидетелем. Стефорд открыл конверт и поднес листки к самому объективу, чтобы можно было их хорошо рассмотреть. «Да, я видел, когда он это подписал», — заявил Снит. «Всего несколько минут назад». «Вы узнаете его подпись?» — задал вопрос Стефорд.